первое же воскресенье тетя Окся учила маму печь хлеб. Не знаю, как теперь, но тогда в Оренбуржье не сеяли рожь, только пшеницу-кубанку с тяжелыми литыми колосьями. Мука из нее получалась белая, словно снег. А хлебы тетя Окся пекла высокие, пышные, желтоватые, круглые, как солнце, все в дырочках, оспинках. Прижмешь такой хлеб ладонью, и он становится плоский, как пышка. А руку отпустишь, опять растет, растет. И вот уже такой, как был. Замешивала тетя Окся хлеб с вечера в большой глиняной макитре. На ночь ставила ее поближе к печи, чтоб тесто в тепле хорошо подошло. Утром они с мамой завязывали головы косынками, выкладывали тесто на стол, посыпанный мукой, и месили его. И у них носы были в муке и ресницы, а в печи горел кизяк, бруски навоза, перемешанного с соломенной сечкой и высушенного, вроде нашего, торфа. И отблески огня ложились на их возбужденные радостные лица, будто они не хлебы месили, а совершали какое-то таинственное действо. Потом тетя Окся выгребала жар, чисто подметала гусиным крылышком раскаленный пот, клала на деревянную лопату капустный лист, сажала хлеб и отправляла в печь один, другой, третий на целую неделю. Посадив хлебы, тетя Окся никогда не открывала зря заслонку, не заглядывала, как они там пекутся. Словно каким-то десятым чувством она узнавала, когда их в самый раз доставать. И доставала, осторожно поддевая лопатой, и укладывала на стол, и смазывала поджаристые корочки растопленным маслом, и накрывала белым ручником остывать. И такой от них шел дух по всему дому, что у нас с Егоркой, Ленкой, Оксиными близнецами слюнки текли, и мы вертелись, норовя щипнуть кусочек горяченького, а она отгоняла нас. Однажды мы здорово надоели тете Окси, и она, чтобы отвязаться, отрезала нам по ломтю хлеба прошлой выпечки. Еще с полбулки хлеба лежала в резной деревянной хлебнице. И вовсе он не был черствым, нормальный пшеничный хлеб. «Вот еще!» — фыркнул я и кинул свой ломоть в угол. «Я свежего хочу!» Она была всегда такая ласковая, тетя Окся, и добрая, сажала меня есть со своими детьми и ничем не обносила. Ни кружка молока, ни пышкой, ни гусиным пупком. А тут вдруг почернела и сдавленно крикнула: «Сейчас же подними!» И когда я, перепуганный, растерянный, готовый вот-вот разреветься, поднял этот ломоть, нашла из-за чего кричать, жадина! Вон сколько хлеба напекла. Она взяла его у меня из рук, сдула соринки и положила в хлебницу. «Нельзя, Саша, хлеб кидать», — глухо сказала тетя Окся. «Хлеб свят, он нашим потом палит. Как бы нам эти куски скоро искать не пришлось». Весной 43-го, когда еще не выросли лебеда и крапива, А сусликов мы уже почти всех выловили и перебили ворон и воробьев. Когда тетя Окся выскребла из ларя последнюю горстку зерна пополам с мышиным пометом, а норму на бригадном стане снизили до 300 граммов, экономили, чтоб было чем поддержать людей на посевной. Мне часто снился тот ломоть белого пшеничного хлеба, ноздреватого, будто в оспинках, со светло-коричневой корочкой. Довоенные пирожные не снились, я даже забыл, как они выглядели, и булки не снились. А сколько когда-то булок было в нашей булочной, и русских, и французских, и сдобных, и слоеных, и ватрушек. А тот ломоть хлеба снился. Он и теперь иногда снится мне. А какая тому причина?